Глава 18. Спустя 3 часа в моей спальне снова наполнили чан с горячей водой для купания. Но едва я велела Инге раздеть Руту, чтобы посадить ее в воду, как девочка залезла под мою большую кровать и забилась в дальний пыльный угол. Подойдя, я подняла покрывало и наклонилась, заглядывая в темноту. «Рута, вылезай, пожалуйста!» Ласково попросила я. «Ты очень грязная, надо помыться». «Я не хочу, госпожа!» Нервно зашипела девочка. В темноте под кроватью ее глазки непокорно сверкали. «Я не люблю мыться, вы хотите меня погубить?» Рута оказалась настоящей дикаркой и явно чувствовала какой-то подвох в моих словах. Но она не боялась спорить со мной. А это доказывало, что тяжелая жизнь ее не сломала. Меня это очень радовало. «С чего ты это выдумала, когда ты мылась последний раз?» Я пыталась разговорами заболтать ее, осторожно подбираясь к месту, где она пряталась. «Никогда не мылась и не буду. Виклина говорит, что мыться вредно. Можно умереть от этого». «Глупости, — говорит кухарка. Помотала я головой. Рута, вылезай. Вода затечет мне в рот, и я не смогу дышать», — заявила непослушно малышка. Какая разумная девочка и продышать знает. Было заметно, что умная Иринга учит и занимается с девочкой. Рута сидела как мышка и на все мои просьбы только мотала головой. Но все же надо было ее вымыть и вообще осмотреть ее всю. У нее вполне могли быть вши или еще что. Ведь жизнь под проходной грязной лестницей на сквозняке точно не способствовала здоровью ребенка. «Я посажу тебя по пояс, вода не достанет до лица, обещаю». «Нет, я все равно не хочу». «Рута, ты хочешь остаться жить со мной?» Спросила я, решив уже перейти к ультиматумам, раз ласковые увещевания и просьбы не помогали. «Спать на мягкой кровати и есть вкусный суп?» «Хочу». Выдохнула тут же она. «Тогда ты должна помыться. Грязных детей я не могу оставить жить в своей спальне. Но ты можешь не мыться и снова вернуться под лестницу». «Не хочу под лестницу». «А придется, Рута. Я даю тебе выбор, девочка. Решай сама». Сказала я спокойно и улыбнулась, чтобы чуть сгладить свои жесткие слова. Рута долго молчала. Я слышала, как она нервно пыхтела и вздыхала под кроватью. Видимо, очень боялась воды. Что же за чудовища здесь жили, что бедного ребенка не мыли и запугали так, что она боится воды? Но все же желание остаться в теплой комнате и с едой пересилило страх Руты, и через минуту я услышала возню под кроватью. Она вылезла и, напряженно смотря на меня, спросила: «А вода точно не зальется мне в рот, госпожа?» «Нет, я же пообещала, что буду очень осторожно мыть. Тебе даже понравится. И называй меня Вея, я же просила». «Хорошо, Вея», — кивнула она и подошла ко мне. «Хорошо, помой меня». «Вот и умница. Ты не бойся, я буду говорить тебе все, что делаю, чтобы не было страшно», — предложила я по-доброму, обнимая ее за плечики и подводя к чану. Инга уже стояла наготове с мочалкой и мыльным раствором. Мы раздели девочку, и я помогла ей забраться по ступенькам в чан. Вода достала девочке до плеч. Я специально попросила налить только половину. Опустившись в воду, Рута в первый момент испуганно пискнула, оглядываясь, но спустя минуту чуть расслабилась. Я попросила ее немного откинуться назад и опереться головой о край чана. «Сначала помоем волосы. Закрой глазки, Рута, чтобы вода не залилась», — велела я, а сама шепотом спросила у служанки. «Ты сделала легкое мыло, чтобы не щипало?» «Да, госпожа». Я аккуратно намылила голову Руты и смыла водой, которую поливала мне на руки Инга из кувшина. Потом еще раз. Волосы девочки были короткими, по плечи, но очень густыми. Малышка молчала, терпела, поджав губы, и пыхтела. «Тебе больно?» — спросила я. «Нет», — ответила Рута и снова быстро закрыла рот, видимо, опасаясь, что туда зальется вода. «Ты умница, Рута, и очень смелая!» Похвалила я внучку, вытирая ее волосы полотенцем. После я вымыла девочку всю, затем завернула в тканую простыню и посадила к камину греться. В это время Инга принесла сладкие пирожки с яблоками и молоко. Я поставила поднос на колени девочки, и она жадно начала есть выпечку, запивая. «Не торопись, Рута, я же не отбираю», — сказала я. «Ты помылась и потому заслужила вкусный десерт». «Я могу еще раз помыться, Ви, если ты дашь мне еще что-нибудь поесть». Улыбнулась я, понимая, что ребенок явно наголодался за свою недолгую жизнь. «Вечером будет ужин, а сейчас мы посмотрим и расчешем твои волосы». «Зачем?» «Ты же хочешь быть красивой?» «Такой, как ты?» — спросила она, заталкивая очередной маленький пирожок в рот. Милое личико Руты раскраснелось от купания, а глаза заблестели от радости. Видимо, от того, что она ела сейчас сладкие пирожки, а еще впереди был ужин. «Ну да, станешь красивой, пригожей». «Я буду твоей рабыней, Вея?» «Почему рабыней?» — опешила я. «Если хочешь, ты можешь стать мне приемной дочкой или сестрой. Отцу ведь ты все равно не нужна. Думаю, он возражать не будет». Я подумала о том, что в этом мире у нас с Рутой всего 13 лет разницы, потому она вполне могла быть мне младшей сестренкой. «Я хочу быть сестренкой», — закивала девочка и, уже допив молоко из чашки, быстро сказала. «Давай теперь волосы, Вея, я хочу стать красивой». И вдруг она улыбнулась, впервые за 3 часа знакомства. Улыбка Руты была очень милой и открытой, а в ее золотых глазах светилось что-то похожее на радость. Я поняла, что Рута перестала относиться ко мне настороженно. Видимо, поверила, что я желаю ей добра. Бедный ребенок, как она жила раньше, если простая еда и мытье вызвали у нее столько радости?